dare naše lekari, улетели наши соколы. Мы уехали, уехали, покатились наши головы, покатились наши песенки вдоль по питерной дороженьке. Оборвалась небо лесенка, постучался гость непрошенный, постучался гость непрошенный. И зимой запахло тусклою за жестокими засовами, игры продолжались грустные. Рисыпали мы помощничков, не успели быстро ноги, спотыкались в поле лошади, оставались на дороге мы. Мы уехали, уехали, запылились наши ноженьки, травы резали нас острые, пробожал нас мелкий дождик.